День 29. Сказание об усекновении главы святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святому Иоанну, предтече Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, подобало предварить смертью Своею, как рождение Господа, так и смерть Его. И подобно тому, как на земле Он проповедовал о пришествии Господа, сказав: «Грядет креплей мне, вослед мне» Евангелие от Марка, глава 1, стих 7, так и находившимся в аду душам праотцев святых, он должен был проповедать пришествие Господа, ибо предтеча Иоанн должен был сказать здесь, что уже явился ожидаемый в мире Мессия. И подобно тому, как Господь наш Иисус Христос пострадал за грехи людские, так и предтеча Его предполучил страдальческую смерть по причине беззакония Иродова. Случилось же сие так. Ирод, называемый Антипой, сын старейшего Ирода, избившего младенцев вифлеемских, злая отрасль от злого корня, имевший в своей власти Галилею, первоначально женился на дочери Арефы, царя Аравийского. Он прожил с нею немало времени, но потом, будучи пленен красотою Иродиады, жены Филиппа, брата своего, сблизился с нею, ибо она соизволяла похоти его. По требованию сей любодейцы он прогнал от себя первую законную жену свою и женился на жене брата своего, противно закону. Ибо если бы и умер брат его, он не мог бы взять его жены, так как оставалась бы в живых дочь брата, рожденная от той жены. Закон же повелевал брать жену умершего брата, вдову, только тогда, когда умерший брат не оставлял после себя детей. Достоверно сообщают, что Ирод отнял жену у Филиппа, брата своего, еще тогда, когда он был жив. Таким образом, он сотворил великое беззаконие, как хищник, прелюбодей и кровосмеситель. Видя такое беззаконие, учиненный Иродом, ревнитель закона Божия, обличитель грехов человеческих и проповедник покаяния, святый Иоанн Креститель не умолчал, но пред лицом всех обличал Ирода, как прелюбодея и грабителя, отнявшего жену у брата своего, и говорил ему: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Ирод же, не вынося обличения, приказал заключить Иоанна в темницу, обложив его оковами. Особенно гневалась на святого жена Ирода, Иродиада, и весьма желала смерти его, но не могла его умертвить, ибо сам Ирод оберегал узника от убийственного намерения жены своей. Ирод считал Иоанна мужем праведным и святым. Ранее он с сладостью слушал его и, внимая словами его, творил много добра. Посему Ирод боялся отдать Иоанна на смерть. Однако он боялся не столько Бога, сколько людей, как говорит евангелист Матфей, хотя его убити, убоясь и народа, за неяко пророка его имеюху. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 5. Ирод боялся, как бы народ не восстал на него и не поднял мятежа. По сей-то причине он не осмеливался предать явно на смерть пророка и крестителя Господня, всеми любимого и почитаемого, но только томил его в темничном заключении, желая заградить неумолкавшие уста своего обличителя. Святый Иоанн в темнице пробыл долгое время. Его ученики собирались к нему. Иоанн часто поучал их добродетельной жизни согласно закону Божию и возвещал им об уже пришедшем в мир Мессии, коему он и посылал их, как об этом сказано и в Евангелии. Иоанн же, слышав во узилище дела Христова, послал два от ученик своих вопросить его: «Ты ли еси гряды, или иного чаем?» Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 2 и 3. Он посылал вопросить не потому, что сам не знал, ибо как он мог не знать того, кого сам крестил и над кем он видел Духа Святаго, сошедшего с небес, относительно которого слышал и голос Отца свидетельствовавшего, и на которого, наконец, сам указывал перстом, говоря: «Все Агнец Божий». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 36. Иоанн посылал учеников своих вопросить Господа для того, чтобы ученики его своими очами увидели славные чудеса, которые творил Господь, и дабы окончательно убедились в том, что Он, Иисус Христос, пришел спасти род человеческий. Спустя некоторое время наступил день, в который Ирод имел обыкновение совершать празднование своего рождения. Собрав всех князей своих, воевод, старейшин и тетрархов Галилеи, Ирод устроил для них великое пиршество. Евангелие от Марка, глава 6, стих 31. Во время этого пиршества дочь Иродиады плясала и своей пляской весьма угодила Ироду и возлежавшему вместе с ним. По научению своей жестокой матери, она попросила у Ирода главу у святого Иоанна Крестителя и получила просимое, ибо Ирод поклялся ей дать все, что бы она ни попросила, хотя бы даже полцарства его. Окаянный не пожелал нарушить клятву свою, не пожелал огорчить мерзкую мать плясовицы, но забыл о том страхе, в силу которого он не решался до сих пор умертвить Иоанна, забыл также и о святой жизни его, и как упившийся вином распалился намерением пролить кровь неповинную. И тотчас он послал палача в темницу, приказав усечь главу Иоанна и принести ее на блюде. Таким образом, предтеча Христов за обличение беззаконного сожительства Ирода с Иродиадою был усечен в темнице уже поздно ночью, ибо то мерзостное пиршество святым евангелистом Марком названо вечерью. «Вечерю, — говорит евангелист, — творяша князем своим». Евангелие от Марка, глава 6, стих 21. Эта вечеря затянулась далеко за полночь, и когда все уже сильно упились вином и достаточное время утешались пляской упомянутой бесстыдной девицы, тогда-то и было учинено то неправедное убийство. И принесена была глава святого Иоанна на блюде посреди пиршества, причем кровь еще капала. И, как сообщают некоторые, глава изрекла те же обличительные слова и после усечения, сказав Ироду: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». О, сколь великий страх объял тогда всех, возлежавших и предстоявших на вечере той, когда все увидели человеческую голову, как пищу, носимую на блюде, источавшую кровь, и, кроме того, движущую устами и изрекавшую слова. И сию главу плясовица взяла дерзкими руками своими и отнесла к матери своей. Иродиада же, взяв ее, проколола иглой язык, обличавший беззаконие ее. Посмеявшись достаточное время, Иродиада не позволила похоронить голову Иоанна вместе с телом, ибо боялась, как бы Иоанн не воскрес, если голова его будет присоединена к телу, и тогда не начал бы снова обличать ее и Ирода. Тело святого предтечи ученики его в ту же ночь взяли из темницы и похоронили в Севастии. Главу же крестителя Иродиада закопала в землю у себя во дворце, в некоем бесчестном и потаенном месте. Относительно того, каким образом оттуда была взята глава крестителя, написано под 24 числом февраля, когда празднуется обретение сей честной главы. После умерщвления святого славного предтечи и крестителя Господня Иоанна, окаянный Ирод совершил и другое, не меньшее злодеяние, ибо он посмеялся над Господом нашим Иисусом Христом во время вольного его страдания за нас, как о том повествует святой евангелист Лука. Укорив Ирод свой и своими Иисуса и поругався над ним, оболг его в ризу светлую и возврати его к Пилату. Евангелие от Луки, глава 23, стих 11. Однако мщение Божие не замедлило совершиться над пророку-убийцею и поругателем Христа. Ибо, с одной стороны, кровь Иоаннова вопияла на Ирода к Богу, как некогда кровь Авеля на Каина. Бытие, глава 4, стих с 1 по 16. С другой стороны, иные беззакония Ирода, особенно поругательство над Господом нашим Иисусом Христом, навлекли на него праведную казнь Божию. И действительно, спустя непродолжительное время Ирод лишился царства и жизни вместе с Иродиадой и Плесовицей. Ибо Арефа, царь Заравийский, мстя за бесчестие и поругание над его дочерью, собрал воинов и пошел с ними на Ирода. Точно так же Ирод, собрав своих воинов, вышел на борьбу с Арефой. Произошла жаркая схватка воинов с той и другой стороны. Воины Арефы победили воинов Иродовых. Ирод понес сильное поражение. Почти все воины его были побиты, и сам он спасся с большим трудом. После этого Ирод лишен был своей власти и всех своих богатств кесарем римским и был послан на заточение с прелюбодейцей и дочерью Ия, первоначально в Лион, город Гальский. Потом был переслан оттуда в Илиарду, город испанский. И здесь окончил жизнь свою в лишениях и бедствиях. Но ранее своей смерти он видел смерть Плесовицы, своей дочери, которая погибла таким образом. Как-то раз зимой она пожелала перейти ради какой-то потребности реку по имени Сикорис. Когда она шла, лед подломился под нею, и она упала в воду, погрузившись до шеи. По правосудию Божию лед сдавил шею ее, так что она висела телом в воде, имея голову над льдом. И подобно тому, как некогда она плясала ногами по земле, так и на сей раз она не доставала ногами до земли, но только производила в воде беспомощные движения, как пляшущая. Причем быстрое течение реки колебало ее, однако никто не мог оказать ей помощи. И до того времени висела окаянная в воде в таком положении, пока острый лед не перерезал шею ее. Мерзкий труп ее, занесенный водой под лед, не был найден. Голова же ее была принесена к Ироду и Иродиаде, как некогда голова предтечего, но только была отсечена не мечом, а льдом. Так наказало правосудие Божие Плесовицу, которая повинна была в усечении честной главы святого Иоанна. После сего погиб с шумом и беззаконный убийца Ирод с мерзкою Иродиадою, ибо повествуют, что они были пожраны с живыми землею. Святый же Иоанн, как при жизни своей, так и после кончины, был предтечью Христу Господу, ибо, предварив сошествие Господа в ад, он благовестил находившимся в аду Бога, явившегося во плоти, и порадовал святых праотцев. С ними он был изведен из ада после разрушения его по воскресении Христовым и сподобился многих венцов в Царстве Небесном, как девственник, как пустынножитель, как учитель и проповедник покаяния, как пророк, как предтечий креститель и как мученик. По молитвам его да наставит и нас на путь истинного покаяния и да сподобит нас Царствие Небесного Христос. Милосердный Господь и Бог наш, коему высылается слава со Отцем и Святым Духом вечно. Аминь. Тропарь. Глаз второй. Память праведного с похвалами. Тебе же давлеет свидетельство Господне, предтече. Показал бысь еси воистину и пророков честнейший. И яко и в струях, крестите, сподобился еси проповеданного. Тем же за истину пострадав, радуюся, благовестил еси и сущим в аде Бога явшегося плотью, вземлющего грех мира и подающего нам велию милость. Кандак, глаз пятый. Предтеча во славное усигновение, смотрение бысь некое божественное, да и сущим в аде спасово проповестие пришествия, да рыдает уба и родиа, беззаконное убийство испросивши, не закон бы Божий, но живые век возлюби, но притворный, привременный. Слово святого Иоанна Златоуста на день усекновения главы святого предтечи Господня Иоанна. Снова Иродиада беснуется, снова смущается, снова пляшет, снова требует у Ирода беззаконного усечения главы Иоанна Крестителя. Опять Иезавель умышляет восхитить виноградник Новуфеев и умышляет изгнать в горы святого Илью. И не только я один прихожу от всего в ужас, но думаю, что и вы все, слышавшие голос Евангелия, изумитесь вместе со мною дерзновению Иоаннову, неразумию Иродову и звероподобному неистовствованию безбожных женщин. Ибо что мы слышали? Ирод, послав изъять Иоанна и связав его в темнице, Евангелие от Марка, глава 6, стих 17, за что? Иродиады ради жены Филиппа, брата своего. Евангелие от Марка, глава 6, стих 17. Кто в достаточной мере обличит безумие Иродова, проявившееся по причине его чрезмерной женоугодливости? Или кто опишет неслыханную дерзость злых женщин? Кажется мне, что в Поднебесной нет такого зверя, который бы был подобен злой жене. Ныне я говорю лишь о злой женщине, а не о доброй целомудренной, ибо знаю, что есть много женщин кротких и благонравных, о добродетельной жизни которых будет упомянуто впоследствии, в пользе и для подражения добродетельным, дабы мы возлюбили то, что добро и честно. Ни один зверь в мире не похож на злую женщину. Что может быть яростнее льва среди четвероногих? Ничто. Что может быть опаснее змеи из числа присмыкающихся? Также ничто. Однако лев и змей питают менее злобы, нежели женщина злая. Как подтверждают мои слова и мудрейший Соломон, говоря, лучше жить и со львом, и змеей, нежели жить и с женою лукавую и злоязычную. Притча, глава 21, стих 19. Сравни книгу «Премудрости Иисуса, сына Сирохова», глава 25, стих 18. Пусть не подумает никто, что пророк изрекал сие, посмеиваясь над женщиной. Самые дела удостоверяют с точностью то же самое. Даниила во рву львы устыдились. Праведного же Новуфея умертвила Иезавель. Кит сохранил невредимо Иону в чреве. Далида же, остригший и связавший Самсона, предала его иноплеменникам. Змеи, аспиды и гадюки убоялись Иоанна в пустыне. Иродиада же усекла его на вечере. Ворны питали Илью на горе. Иезавель же устремилась убить его после того, как он благодействовал низведший дождь. Вот что она говорила ему: «Если ты Илья, то я и Иезавель. Пусть сотворят со мною боги, что хотят, и пусть увеличат возмездие мне, если завтра, в сей же час, твоя душа не будет умерщвлена». Сравни третья книга Царств, глава 19, стих 2. «И убоялся Илья, и ушел ради спасения души своей, и скрылся в пустыне, идя 40 дней. И начал искать смерти себе, сказав: «Господи Боже, достаточно для меня страданий сих, возьми от меня мою душу, ибо я нисколько не лучше отцов моих». О горе! Пророк Илия испугался женщины, убоялся женщины тот, кто носил в себе дождь вселенной над язычниками, кто свел с неба огонь, кто молитвою воздвиг мертвого. Да, действительно убоялся, ибо никакая злоба не может быть сравнена со злобою злой женщины. Мои слова подтверждает и книга «Премудрости», говоря: «Нет главы, почи змеиный». Книга «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова, глава 25, стих 17. «И нет злобы более злобы женской. О, злоба дьявольская и острейшее оружие!» Издревле в раю дьявол уязвил Адама женщиною. Женщиною кратчайшего Давида склонил к обманному убийству Урии. Женщиною склонил к преступлению мудрейшего Соломона. Женщиною мужественнейшего Самсона ослепил. По вине женщины умертвил сыновей священника Илии. По вине женщины заключил в оковах в темницу благороднейшего Иосифа. По вине женщины предал на усечение Иоанна, светильника всего мира. Да что я говорю о людях вообще? По вине женщины дьявол и святых отвлекал от добродетели. Он, дьявол, женщиною всех посекает, всех убивает, всех порочит, всех уничижает. Ибо женщина бесстыдная никого не щадит, священников не чтит, левита не стыдится, пророка не стесняется. О зло, злейшее всякого зла, женщина злая! Если она бедна, богатеет злобою. Если же имеет богатство, способствующее ее лукавству, то это вдвойне пагубно. Женщина – нетерпеливое животное, неисцельный недуг, неукротимый зверь. Я видел и аспидов, неукротимых, укращенными, и львов, и единорогов, и медведей, прирученными. Женщина же злая, и, будучи обличаема, гневается, и, будучи усовещаемая, с ласкою превозносится. И если муж ее обличен властью начальственную, то она и днем, и ночью развращает его речами, побуждая к злодейству, как Иродиада Ирода. Если же она имеет бедного мужа, то побуждает его к гневу и брани. Если она вдова, то самолично бесчестит всех, ибо не обуздывает языка своего страхом Господним, не взирает на будущий суд, не уповает на Бога, не хранит закон любви. Злой женщине ничего не стоит предать смерти своего мужа. Ибо жена праведного Иова советовала ему отдать себя на смерть через хуление Бога, говоря: «Скажи некое слово ко Господу и умри». Книга Иова, глава 2, стих 9. Он рав лукавый, он намерение неблагочестное. Жена Иова не явила милосердия, видя своего мужа, страдавшего утробою по причине тяжелой болезни, подобно углю, распространяющему искры, видя все тело его покрытым язвами и снедаемым червями, не склонилась к милосердию, видя его скорченным, весьма болезненным и крайне страдавшим, испускавшим сквозь болезненные отверстия уста учащенные дыхания, не смягчилось сердцем, видя ходившего некогда в царской Порфире, ныне лежащим на гноище обнаженного телом, не вспомнила прежнего обычного нежного супружеского отношения, не вспомнила о том, сколь много славы и добра получила она от него ранее. Но что говорит она? «Скажи некое слово ко Господу и умри!» О, милость женщины! О, средство к врачеванию скорбей! О, узаконение любви супружеской! Разве он, то есть муж, когда-либо говорил тебе, бывший в болезни, такие слова? Не молитвами ли своими и делами благими он излечивал тебя от болезни? Разве недостаточно было для него и сего временного наказания, что ты спрашиваешь для него вечное мучение через хуление Господа? Или ты не знаешь, что всякий грех отпустится людям, хуление же, грех против Духа Святаго, не отпустится им ни всей жизни, ни в будущей? Евангелие от Матфея, глава 12, стих 31. Желаешь видеть иную женщину, подобную сей своим лукавством? Посмотри на Далиду, которая, связав сильного Самсона, предала его иноплеменникам. Судьям, глава 16, стих 6. Она предала иноплеменникам своего супруга, которого любила, ласкала, которому говорила, что любила его больше, чем себя. Того, кого вчера любила, ныне обольщает. Кого вчера согревала лобзанием, ныне, обольщая, предает смерти. Разве он был некрасив? Кто был красивее его тогда, когда, нося на голове 7 кос, Судим, глава 16, стих 13-14, он являл образ седмосветлой благодати. Разве он не был мужествен? Но кто был мужественнее его тогда, когда он один поборол в пути страшного льва и одной лишь челюстью ослиной побил 1000 иноплеменников? Но, может быть, он не был добродетельным? Нет. Он был добродетелен настолько, что, ощутив некогда жажду, он помолился о воде, а не спасла не ему от Бога воды, и из держимой им в руках мертвой челюсти истекла вода, которую он утолил жажду. И вот такого прекрасного, такого мужественного, такого добродетельного мужа собственная жена, как врага, связала и отдала в руки неприятелей. Но каким образом женщина возмогла победить такого сильного? По причине, свойственной мужчинам, доброты. Ибо, лишив его ночью тайны его силы, она связала его нагого крепким вервием. Посему мудрость божественная повелевает тебе: от сожительницы твоей хранися, еже сказать ей что. Михей, глава 7, стих 5. Какое животное, скажи мне, могло помыслить такое на сродный себе мужеский пол? Какая змея намеревается погубить своего сожителя? Какая львица отдаст на заколение своего льва? Ты видишь, что справедливо изрекает книга премудрости, говоря, что несть главы паче главы змеины. Книга премудрости Иисуса, сына Сирохова, глава 25, стих 17. И нет злобы более злобы женской. Скажу прямо, тот, кто имеет злую жену, пусть знает, что он имеет возмездие своим беззаконием. Дабы слово сие было не бездоказательным, слушай премудрость, изрекающую, что злая жена посылается беззаконному мужу за его дурные дела. Книга премудрости Иисуса, сына Сирохова, глава 25, стих с 22 по 29 и другие. Доселе мы говорили о злой женщине, и здесь окончим сию речь. Подобает теперь воспомянуть и добрых женщин, в особенности ради тех, кто присутствует здесь. Почему же сии женщины называются добрыми? Потому что, когда видят добродетели, угодные Богу, творимые иными, то радуются о них, как о своих, и труды тех усвоивают себе, как награду за добродетель. Добродетельную и нищелюбивую женщину была самонитянная, которая, испросив согласие мужа, устроила для Елисея место обитания, дабы он мог иметь у нее отдых. 4 Царство, глава 4, стих 9 и 10. Сравни Евангелие от Луки, глава 4, стих 25 и 26. Она устроила для него постель, светильник и трапезу. Постель не была лишена одеяния, но была снабжена приличным пророку убранством. Светильник был не без света, но с елеем, горящим и светящим. Трапеза была не без хлеба, но преисполнена пищи. Точно так же, кто скажет, что дурное относительно той убогой вдовицы, которая принимала пророка Илью? Она не имела многих пенезей, но явила богатство, благорасположение. У нее не было ни пшеницы, ни вина, ни иного чего из числа предметов земных. У нее не было поля, засеянного пшеницей, которое приносило бы ей хлебные злаки. Виноградник не родил для нее сладостного гроздья. Растения не рождали для нее сладких овощей. Каким же образом она могла принимать и питать пророка? Хотя она и не имела даже и пяди земли для обработки, не имела также виноградника и на локоть, то есть площадью или объемом, но всегда во время жатвы ходила по меже и, наклонившись к земле, собирала колосья, падавшие из-под серпов жнущих. Таким образом, она на каждый год запасала для себя необходимое количество пищи. К сей-то вдовице пришел Илия во время голода, когда вся земля истоевала от бездождия. Когда небо разгоралось, воздух раскалился, облака заключились, когда не было ни злака, ни цветка, ни отпрыска растения, ни дыхания влажного ветра, орошавшего и поднимавшего рост молодых колосьев, когда реки иссохли, источники, питавшие реки, исчезли от зноя, а море стало весьма соленым, ибо пресные воды не попадали в него по причине того, что дождь и потоки иссякли. Тогда-то пришел Илия к убогой вдовице. Но вы знаете, как страдает вдовица и во время хорошего урожая. Однако пророк оставил богатых, имевших обильные запасы хлеба, и, сойдя с горы, пришел к сей вдовице. Но почему Илия, низведший с неба огонь своим словом, не низвел себе хлебов? Может быть, потому что не мог? Нет, мог, но не сделал так. Почему же? Дабы не лишить плодов нищелюбия вдовицу, и дабы увеличить благословением сосуд с мукою и небольшой запас масла. Ибо пророк пришел не столько с целью напитаться, сколько с целью напитать убогую и сделать явным скрытую в сердце ее добродетель и благорасположение. Так творит Бог. Ибо, будучи в состоянии питать всех рабов своих, бывших вместе с ним в мире, он требует подаяния, дабы обнаружить благорасположенные сердца делами их нищелюбия. И когда уже не бывает никого, кто мог бы напитать их, рабов своих, тогда он питает их или птицами, как Илию на горе, или чужестранным пророком, как Даниила во рву, или зверем морским, как Иону китом, или сам от себя посылает пищу, как отцам нашим в пустыне. Ибо когда у них не было ничего, чтобы они могли взять себе для питания, тогда он ниспослал им с неба манну и источил из камня воду. Но когда святые его живут в мире с прочими людьми, то Бог удерживает десницу свою, хотя и видит их скорбными, оставляет их, дабы вознаградить благодатью тех, кто пожелает благотворить им, ибо через сие могли бы получить спасение многие. Итак, Илия пришел к вдовице, у которой не было ничего, кроме горсти муки, которой ей могло хватить разве только на один обед для нее и для детей ее. Что же говорит ей пророк? «Принеси мне немного воды в сосуде, дабы я мог напиться». Когда она пошла за водою, то он сказал вслед ей: «Принеси мне также в руке твоей и хлеба печеного». Она сказала о том, чего не имела, но то, что имела, не утаила, и объявила, сказав: «Жив Господь, разве есть у меня где хлеб в потаенном месте? У меня нет ничего, кроме горсти муки и небольшого количества масла в сосуде». Замечательно уже то, что, несмотря на такую скудость, она не утаила бывшего у ней небольшого остатка пищи, как много ныне таковых, которые, имея много золота и серебра, не делятся с друзьями своими, когда те просят у них. Даже и тогда, когда их упрашивают с любовью, они говорят, что не имеют ничего, не желая давать. Но если после долгих просьб склоняться к тому, чтобы дать кому-либо взаймы, тогда берут с тех, кому дают расписку, более прочную, чем железо, связывают подписью руку принимающую в присутствии свидетелей и поручителей. Но та вдовица по одному слову не отреклась от горсти муки. Что же сказал ей пророк? Поспеши и приготовь опресники, прежде всего для меня, потом же для тебя и для детей твоих. Сие слово пророческое было испытанием сердца, было испытанием благорасположения. Сердце блаженной вдовицы находилось как бы в тисках, будучи в недоумении, что предпочесть, любовь ли к своим детям или нищелюбие к пророку. И предпочла вдовица лучше обидеть себя и детей своих, пророк уже принять, ибо знала, что приемли пророка во имя пророче, мзду пророчу примет. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 41. И напоивший чашу студеной воды во имя ученика не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 42. Но почему же пророк сказал «поспеши»? Разве он был настолько голоден, что нуждался в особенном усердии вдовицы? Нет, ни в коем случае. Но он таинственно знаменовал сим, что благое дело должно творить с усердием и радостью, а не с печалью и тоскою. Доброхотного дателя любит Бог. 2 Коринфянам, глава 9, стих 7. Поспеши и приготовь прежде всего для меня, потом же для тебя и для детей твоих. Поспеши. Подобно тому, как Авраам, когда к нему пришли ангелы, поспешил к валам и заколол тельца, дабы принять агнца. Бытие, глава 18, стих 6. Также подобно тому, как Сара поспешила к опресникам, дабы получить хлеб, сокрытый в небеса. Поспеши и поступи так, как Авраам с жертвами Богу. Не тебе первый, и потом мне, как поступили Каин, Офни и Финиес, сыновья священника Илии, которые уничижали Бога, взимая в свою пользу начатки даров, приносимых Богу. Вдовица исполнила приказание пророка с усердием. Пророк же, приняв хлеб, хотя малый, но поданный с великим усердием, вкусил от него и наполнил благами дом ее, ибо он сказал: «Не оскудеет горсть муки в водоносе и масла в сосуде до тех пор, пока Господь не пошлет дождя на землю». Но почему до того времени, когда будет ниспослан дождь? Дабы таинственно показать, что Ветхий закон оканчивается тогда, когда явилась новая благодать, как дождь с неба. И действительно случилось так, как сказал пророк. Видишь ли, как добрые женщины получили плоды нищелюбия, ибо благие труды дают благие плоды и неистлевающий корень целомудрия. Вы, женщины, слышали о делах злых женщин и о добродетели благих. Одних возлюбите, других же сторонитесь. Тем подражайте, других же избегайте. Дабы, следуя пути благих женщин, вы были бы сопричислены к лику святых, о Христе Иисусе, Господе нашем, коему подобает слава и держава вечно. Аминь. Примечание. Примечание к сказанию об усекновении главы святого пророка предтечи крестителя Господня Иоанна. Древний, унаследованный от предков обычай ужичества у евреев состоял в следующем. По описанию книги Второзакония: если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: «Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговорить его. И если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть войдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему у Израиля, и нарекут ему имя во Израиле дом разутого». Второзаконие, глава 25, стих с 5 по 10. Обычай ужичества, получивший у евреев начало ранее времени патриарха Иакова, существовал и у муавитян. Он был известен также и другим восточным народам, как, например, персам и другим. Происхождение его объясняют различным, но, скорее всего, объяснение его следует искать в сильном желании восточных народов иметь детей с целью увековечения своего рода и своего имени в потомстве. Тетрархов, правителей областей. Примечание к слову святого Иоанна Златоуста. В этом слове святый Иоанн Златоуст строго обличает так называемых злых женщин, то есть женщин, дошедших в жизни до крайней степени зла и преступления. Особенно горячо восстает святый Иоанн Златоуст против тех женщин, по вине которых пострадали праведные и благочестивые люди. Но, как замечает и сам Иоанн Златоуст в всем слове, кроме злых, порочных женщин, есть и добродетельные женщины, которых можно только восхвалять, что он и делает в конце слова. Таким образом, святый Иоанн Златоуст восстает не против природы женской вообще, а против дурных проявлений в жизни этой природы. Слово это отличается сильным и образным языком. Всесильные, резкие выражения, допускаемые здесь по отношению к женщине, должны быть отнесены к Родиаде и ее дочери, совершающим действительно неслыханное преступление, умерщвление пророка, предтечи Крестителя Господня Иоанна. Иезавель, жена израильского царя Ахава, отличавшаяся крайним нечестием и распутной жизнью, слепо подчиняясь ее влиянию, Ахав превзошел нечестием всех своих предшественников и предался самому постыдному идолопоклонству. Он построил в Самарии храм Ваалу, насадил священные рощи, позволил Иезавели воздвигнуть алтари божествам Тирским и Сидонским. Третий царь, глава 16, стих с 31 по 33. Иезавель содержала 400 ложных пророков, которые питались от ее стола. Третий царь, глава 18, стих 19. Навуфей, благочестивый израильтянин из Изриеля. Он не захотел продать Ахаву своего виноградника, примыкавшего к двору царя, за что Навуфей по попущению Иезавели был публично оклеветан по богохульстве и измене и побит камнями. Более подробно о сем можно читать в Третьей книге царств, глава 21. Илия, славнейший из ветхозаветных пророков, грозный обличитель нечести и идолопоклонства во времена нечестивого царя израильского Ахава и его жены Иезавели. Память его празднуется Святой Церковью 20 июля. Под всем числом можно читать и повествование о житии его. Изумитесь вместе со мною. Проповедник обращается к слушателям. Слово говорилось в храме.